Все не может быть так уж плохо, правильно? Он глубоко вздохнул и повернулся к жене. И, увидев его глаза, она подумала: «Да-да, может быть и так плохо, до такой степени». Когда он заговорил, в голосе его чувствовалась усталость, но где-то в глубине его Джо уловила нервную дрожь, которая ее встревожила. «Я должен был уже давно тебе рассказать», — тихо сказал он. «Я должен был довериться тебе первой, но я боялся. Я и сейчас боюсь. И до сих пор я не знал, что мои опасения не напрасны. Я надеялся, что ошибаюсь, что вижу тени там, где ничего нет, что просто слегка схожу с ума из-за нагрузки. Но теперь я знаю, что я прав, и очень скоро Господь Бог будет не в силах спасти этот город». «Энди, о чем ты?» «Потому что они скоро выйдут на улицы, пойдут по домам, от дома к дому, по всему городу. И в одной из ночей, возможно, не завтра и не послезавтра, но в одной из ночей они придут и в этот дом». Голос его вдруг замолк, словно надломился. Джо крепко сжала руку мужа. «Что случилось?» — взмолилась она. «Пожалуйста, расскажи мне». «Хорошо. Да, я должен тебе рассказать». И тут все вырвалось наружу. Все, начиная с происшествия на Голливудском мемориальном кладбище и до живых трупов, обнаруженных в восточном Лос-Анджелесе. Джо так крепко сжимала свои ладони, что почувствовала боль в костяшках. Он закончил рассказом о своем срыве и о том, как Салли Рис в молчании отвез его в Паркер-центр, словно Палатазин был одним из ненормальных бродяг-хиппи, которые спят на траве у памятника Бетховену на Першинг-сквер. Он мрачно усмехнулся Джо, но глаза его были испуганы. «И вот теперь я вижу, как они возвращаются. Они начинают покорять этот город, так же, как покорили они когда-то мою деревушку. И когда они завладеют Лос-Анджелесом...» Ужас не дал ему договорить. «Бог мой, Джо, тогда их будут миллионы, и никакая сила на земле не остановит их!» «Энди», — тихо сказала Джо, — «когда я была маленькой, родители рассказывали мне истории о вампирах, но ведь сейчас мы живем в совершенном мире, и...» Она замолчала, потому что в его глазах бушевала буря. «Ты тоже не веришь? Джо, неужели ты не веришь? Они ведь и хотят того, чтобы мы не верили, потому что если мы начнем распознавать их, то сможем от них защищаться. Вывесим чеснок на оконных рамах, приколотим к дверям распятие. Они того и хотят, чтобы мы смеялись, чтобы мы говорили: этого не может быть. Закрывая глаза, мы помогаем им прятаться, помогаем сделать еще один шаг к нашим дверям». «Но разве ты можешь быть совершенно уверенным, что не ошибаешься?» — разумно заметила она. «Могу. Я уверен. Я видел сегодня эти тела. Скоро они начнут просыпаться, а я выгляжу со стороны совершенным маньяком и ничем не могу им помешать. Я могу взять канистру бензина и попытаться сжечь их. Но что тогда произойдет? Меня посадят в камеру, а завтра утром вампиров будет в два раза больше, чем сегодня». «Ты кому-то об этом рассказывал?» «Нет, кому я мог рассказать? Кто бы мне поверил? По твоим глазам я вижу, что ты тоже мне не веришь. Ты всегда считала мою мать ненормальной. Но все ее рассказы — это правда. Теперь я знаю это. Я видел все своими глазами». Телефон на столике у кровати вдруг зазвонил. Палатазин снял трубку. «Алло! Капитан Палатазин, это лейтенант Мартин. Только что звонили детективы Цейд Говель и Фаррис. Есть положительные результаты по опознанию нужного нам автомобиля. Это фольк типа Zero Tango Opel, номер 285 ETG. Принадлежит человеку по имени Уолтер Бенфилд, Мэк Апартаменто, номер 17. «Они сейчас там?» Сердце его так билось, что он едва слышал свой голос. «Да, сэр. Послать подкрепление?» «Нет, пока не надо. Я еду сам. Спасибо, что позвонил, Джонни». Он повесил трубку, встал, вытащил из шкафа новую рубашку, начал поспешно одеваться. «Что случилось?» — спросила с тревогой Джо. «Куда ты?» «На другой конец города». Он застегнул ремешки на плечные кобуры, потом набросил свой коричневый плащ. Джо надела халат и проводила мужа на первый этаж. «Это связано с тараканом?» — спросила она.

«Сейд Говель», — тихо сказал Палтазин, — «сходи к машине и свяжись с нашими друзьями. Пусть проверит этого парня. Нет ли на нем чего-нибудь?» Сейд Говель вернулся через 15 минут. 10 очков, капитан! У Бенфилда длинный список за спиной. Нападение, подсматривание, попытки изнасилования, нанесение увечий. 8 лет провел в психлечебнице. То его выпускали, то он попадал обратно. Ратмар госпиталь». Палтазин кивнул, глядя на клетки, полные копошащихся, шуршащих отвратительных насекомых. Он поставил бутылку на место и затворил дверцы шкафчика. «Да, мы нашли его», — так хотелось ему завопить. Но он знал, что еще слишком рано. Еще нужно было доказать, что Бенфилд имеет какое-то отношение к делу таракана, к 4 убийствам. «Подождем, пока он вернется домой», — сказал Палтазин, стараясь, чтобы голос его не выдавал волнения. «Мистер Пьетро, мы будем находиться снаружи, в машине. Вам лучше всего, думается, оставаться в своей комнате. Договорились? Если услышите, что вернулся Бенфилд, не спешите покидать свое жилище. Вы понимаете? Собираетесь его арестовать? А что он сделал? Просто хотим задать ему несколько вопросов. Спасибо, что показали нам его комнату, мистер Пьетро. А во всем остальном мы позаботимся сами». И вот Палтазин сидит в своей машине, ожидая. Несколько раз ему почудилось, что он видит приближающийся по Коронадо-стрит Volkswagen. Но это лишь показалось. Его не покидал слабый запах жидкости из бутылки. Горьковатый, миндальный, немного медицинский. Если тряпку, смоченную этой субстанцией, прижать к лицу жертвы, она действует наподобие хлороформа. Очевидно, это была смесь каких-то веществ, с которыми имел дело на работе Бенфилд. Если он и есть таракан, а тараканы в клетках весьма убедительно показывали, что это так, он нашел себе какое-то еще более страшное занятие. Но если он таракан, то почему изменил свой образ действий? Минуты томительно складывались в часы. Вскоре по Коронадо перестали проезжать машины. Единственное живое движение — отблеск сигареты. Это Фарис снова закурил. «Я могу подождать», — подумал Палтазин. «Ты все равно придешь сюда, подонок. И когда ты появишься здесь, мистер Бенфилд, я буду тебя ждать». Глава вторая. Вес Ричард проснулся в темноте. Голова гудела от шабли, желудок тянула чрезмерная порция морского языка по-датски. Он сразу почувствовал, что Соланж не лежит рядом с ним, и, подняв голову, увидел ее фигуру на фоне лунного света. Обнаженная, шоколадно-коричневая, она стояла у окна, отодвинув в сторону занавес, глядя на Чаринг-Кроссроуд. Он сонно смотрел на нее, и события вечера лениво, с трудом, прокручивались у него в голове. Звонки и поздравления от руководящих чиновников ABC по поводу успеха чистого везения. Звонок отца из Винтерхилл, Северная Дакота. Его мама гордилась бы таким сыном, если бы была жива. Позвонил Джимми Клайн, сообщив, что Ариста взяла приманку, контракт на выпуск пластинки с записью чистого везения. А люди из передачи «Сегодняшнее шоу» интересовались, не появится ли Вес в их передаче после 1 ноября. Поздравление от Шера, с которым Вес познакомился на вечере Джима Симмонса. А потом обед и вечер с Мелом Бруксом и его сценаристом, Алом Капланом. В новом фильме Брукса специально для Веса была переписана роль. Под конец вечера Брукс ухватил Веса за щеки и воскликнул: «Мне нравится это лицо!» Что для Веса означало, в той мере, насколько это касалось Кватлебаума, деньги на счету в банке. Он моргнул, протер глаза и хрипло спросил: «Соланж, что там?» Она не отошла от окна, оставаясь неподвижной, слегка склонив голову на бок. Она была похожа на черную прислушивающуюся статую. Вес провел взглядом вдоль грациозного изгиба спины Соланж, задержал его на твердых закруглениях ее ягодиц и плавной линии бедер. Он лежал между этих раздвинутых бедер всего час назад, просто не были еще скомканы внизу кровати, и в комнате еще витал перечный запах страсти. Он почувствовал, как снова просыпается в нем желание, и сел на кровати, придерживая голову рукой. «Соланж, — сказал он. — Возвращайся назад. Она повернулась к нему, и он увидел ее глаза. Черные дыры на красивом лице. — Я слышала крик, Вес, — прошептала она. — Из дома через улицу. — Крик? — Наверное, тебе показалось. — Нет. Голос ее одновременно был похож на бархат и сталь. — Мне не приснилось. Крик доносился из дома напротив. Кто живет в доме напротив? Вес выбрался из постели и встал рядом с Соланж, чувствуя себя как-то глупо. — О, кажется, там живет Дик Кларк. Впрочем, погоди секунду. Дик Маркс. Он снял новый вариант «Морского волка» в прошлом году с Ричардом Гиром. Я думаю, это его дом. Дома видно не было. Только темные деревья и верхушки труб над голубыми кронами. — Ничего не слышу, — сказал он секунду спустя. — Нам нужно вызвать полицию. — Полицию? Зачем? У Дика Маркса репутация. Ты понимаешь, видимо, слегка увлекся игрой со своей новой подружкой. Вызвать полицию было бы дурным тоном, верно? — Нет, неверно. Это был совсем не тот крик. В нем был ужас. Ты позвонишь в полицию или мне самой? — Ну ладно, ладно. Боже, если тебе что-то придет в голову, то уж ничем это оттуда не выбьешь. Он остановился у телефона рядом с кроватью и набрал 911. Когда ответил дежурный, Вес лишь сообщил. — В доме на Бель-Эйр кто-то кричал. Потом он дал адрес и повесил трубку. — Итак, — обратился он к Соланж, — я исполнил мой долг. — Подойди сюда, Вес, — сказала Соланж. — Скорей. Он послушался. Ее пальцы сжали его руку. Кто-то перебрался через забор. Смотри, видишь? — Ничего не вижу. — Кто-то стоит в нашем дворе, Вес. Голос ее тревожно повысился, пальцы сильнее сжали руку Веса. — Позвони еще, скажи, чтобы полиция поскорее приезжала. — Ну нет, снова я звонить не стану. Он наклонился ближе к стеклу, стараясь рассмотреть что-то во дворе, но в полной темноте лишь взмахивали ветки деревьев. — Там никого нет. Пойдем обратно в постель. И он уже собирался отойти от окна, когда услышал... Сначала ему показалось, что это только лишь пронзительное завывание ветра. Потом звук стал выше по тону и сильнее. Это был уже человеческий голос. И вопль перешел в каскад серебристого смеха, словно в журчание фонтана. — Я вижу тебя! Ты у окна! И снова детский серебристый смех, и на этот раз Вес увидел силуэт человека, стоявшего внизу, на аккуратно, словно маникюрными ножницами, подрезанной лужайке, рядом с тонкой пинией. Он почти к огнем видел белое одеяние, вьющееся на ветру, длинную гриву рыжих огненных волос, усмехающееся ему лунообразное лицо. Он снова слышал голос, и голос, казалось, доносился совсем с другой стороны. «Выходи наружу!» — ласково позвал его голос. «Почему ты не хочешь выйти и поиграть со мной?» Вес прищурился. Он лишь смутно почувствовал, как впились в его руку ногти Соланж. Что-то шевелилось за тонким стволом пинии, и вот, да, теперь Вес был уверен. Он видел там внизу маленькую девочку. Она была босая и держала что-то в руках, кажется, тряпичную куклу. «Мистер!» — позвала она. «Пожалуйста, поиграйте со мной!» Что-то в ее голосе родило у Веса желание выйти во двор, к ней. Голос был так сладок, так зовущ, так невинен. Он звенел в его голове, словно рождественские колокола в церкви на Винтерхиллз. И вдруг двор покрылся 6 дюймами свежего снега. И Вес превратился в 10-летнего Весли Ричера, которого родители не выпускали из комнаты. Он ухитрился схватить простуду, играя вместе с другими мальчиками на замерзшем пруду после Рождества. На льду играли большие мальчики. Они дразнили Веса, потому что он был худой и маленького роста. Но Весли запомнил массу шуток из прочитанных в библиотеке книг, и теперь даже большие ребята начали смеяться и называть его смехачом. Из окна он видел, как они катаются на льду пруда, совершая на коньках плавные круги или восьмерки, словно на картинах Курьера и Мома, которые любила мама. А на замерзшем склоне холма полозья саней оставили уже сотни следов. Изморозь сверкала на солнце, как бриллиантовая пыль. и кто-то поднял руку в варежке и помахал ему. Под самым окном стояла красивая девочка, которой он не знал. «Выходи наружу!» — позвала она, улыбаясь. «Давай играть!» «Не могу!» — крикнул он в ответ. «Мама не пускает! Я заболел!» «Я тебе сразу помогу! Все пройдет! Выходи! Ты можешь прыгнуть прямо сквозь окно!» Вес улыбнулся. «А, ты смеешься!» Она стояла босиком в снегу и, наверное, была такой бледной, потому что сильно замерзла. «Нет, совсем нет! Твои друзья ждут!» Она слегка махнула рукой в сторону пруда. «Я отведу тебя к ним!» «Ой!» Ему уже надоело сидеть дома, ему хотелось выбежать во двор, броситься на перегонки с холодным ветром, чтобы хрустел под ногами снег, и ему даже, наверное, не понадобятся туфли. Да, наверняка это было бы здорово, прокатиться на животе вниз по склону. «Хорошо!» — весело согласился он. «Хорошо, я выйду!» «Скорей!» — крикнула девочка. И внезапно произошло что-то странное. Рядом с ним стояла красивая леди с шоколадной кожей и крепко держала его за руку. Она наклонилась и подула на стекло, которое сразу же затянулось туманом. Потом она нарисовала на молочной поверхности крест и что-то пробормотала вроде «Нсамбикуна Эзулу, Нсамбикуна Нтото». «Что?» — изумленно сказал Весли Ричард. Маленькая девочка, стоявшая под деревом, пронзительно вскрикнула. Лицо ее превратилось в искаженную маску ужаса. Все мгновенно переменилось. Масси Понд и фигурки, скользившие по молодой поверхности льда, снежный склон с санками — все это завертелось и вылетело из мозга Веса, словно пыльная паутина на ветру. Маленькая девочка покачнулась, щелкнула зубами. «Убирайся!» — закричала Соланж и снова подышала на стекло, на запотевшем стекле снова нарисовала крест и повторила слова. Снова нарисовала и снова сказала, на этот раз уже по-английски. «Бог в небесах! Бог на земле!» Девочка зашипела и плюнула. Спина ее выгнулась, как у кошки. Она побежала вдоль лужайки к ограде. Добежав до стены, она повернулась и крикнула. «Я тебе не прощу! Ты мне заплатишь за эту боль!» Она перелезла через стену, только мелькнули ее голые ступни. Колени Веса подогнулись. Соланж подхватила его и помогла вернуться на кровать. «Что это было?» — спросил он. «Что произошло?» Он смотрел на нее потускневшими стеклянными глазами. «Хочу покататься. Вчера вечером выпал снег». Она накрыла его простыней, расправила ткань. Соланж так тряслась, что у нее стучали зубы. «Нет, нет», — тихо сказала она. «Тебе все это приснилось. Вот и все». «Сон?» — посмотрев на нее, он моргнул. «В доме по ту сторону живет Дик Маркс. Вот кто там живет. Спи, сказал ему Соланж, и глаза его через секунду закрылись. Она стояла над ним, пока его дыхание не стало ровным и глубоким, потом вернулась к окну. Ветви хвойных пиней вздрагивали под порывами ветра, словно темный ужас, сжавший сердце Соланж, сжал и душу самой природы. Она не могла сказать наверняка, что это было за существо. Но яростная реакция на знак креста и имя Бога, мощный талисман во всех языках народов Земли, доказывала, что существо порождено отвратительным злом. Судорожно поведя плечами, она припомнила сообщение из мира призраков, которое было получено на планшете Уиджи. «Зло. Они жаждут. Зло. Они жаждут». Она подтащила стул к окну и села, приготовившись углубиться в размышления. И просидела неподвижно до самого утра. Глава третья. «Хотите еще кофе, мисс Кларк?» Гейл подняла глаза. Она сидела, скорчившись на скамье в центральном изоляторе голливудского отделения полиции Лос-Анджелеса. Ее доставил сюда несколько часов назад офицер, который задержал ее за опасное вождение машины. Она решила, что на некоторое время, должно быть, потеряла сознание или заснула, потому что не слышала, как подошел к ней дежурный сержант по имени Брансон, предложив кофе. Она не хотела засыпать. Она боялась заснуть, потому что знала, она сразу же увидит приближающегося к ней Джека, увидит в кошмаре его горящие глаза на смертельно бледном лице. Он был похож на какой-то

По всей комнате были разбросаны дорожные сундуки, хранившие в себе старинные драгоценные фолианты. Прекрасные полотна старинных мастеров, хотя и несколько потрескавшиеся, висели по стенам бок о бок с фрагментами тончайших, ветхих от древности гобеленов. Прекрасный персидский ковер, красно-голубой, покрывал пол в центре комнаты. На длинном столе из полированного дуба стоял серебряный канделябр с 8 черными свечами. Перед черным бархатным креслом вулкана была расстелена большая карта Лос-Анджелеса вместе с прилегающими округами. Вулкан блестящими глазами смотрел прямо в огонь. Скоро слуга, называющий себя тараканом, принесет ему ночную еду, и эта перспектива насыщения горячей кровью сделала его возбужденным и нетерпеливым. Вчера он пропустил очередное время питания, потому что не желал рисковать этим человеком, заставив его опять выйти на улицы города. Он внимательно изучил принесенные Фалько газеты и понимал, что не стоит к этому полезному слуге привлекать внимание полиции, которая и так настойчиво идет по его следу. «Скоро вернется таракан», — медленно произнес вулкан, глядя на оранжевые языки пламени и наблюдая, как с треском разламывается прогоревшая полена. Он размышлял над тем, что необходимо было совершить сегодня ночью. Вопрос лишь в том, как это должно быть сделано — быстро или медленно. «Хозяин», — сказал Фалько, приближаясь на шаг, — «этот человек опасен, он рискует, он может причинить нам вред». «Но почему тебя это волнует?» — тихо спросил принц. Фалько сделал паузу, глядя на освещенную красными отблесками фигуру худощавого гибкого юноши. «Я хотел сказать лишь, хозяин, что полиция неизбежно поймает его рано или поздно. Я знаю, что вы избрали его, потому что сочли его сознание наиболее восприимчивым, но подошло время избавляться от этого человека. Пищу для вас мог бы доставлять и я. Почему вы не поручите это мне?» Чуть улыбнувшись, вулкан повернулся к старику. «Тебе? Поручить это тебе, Филипп? Но время исчерпало тебя. Ты пуст, как скорлупа выеденного яйца. Ты стар и слаб, и женщины легко от тебя убегут. Нет, таракан молод, силен, и он нов». Вулкан несколько секунд молча смотрел на Фалько, потом покачал головой. «Нет, Филипп, если кто-то и причинит мне вред, то это будешь ты. Разве не так?» «Нет!» — воскликнул Фалько, глаза его широко раскрылись. «Нет, клянусь, это неправда!» «К сожалению, это так. С тех пор, как мы покинули Венгрию, ты становишься все более и более, как бы это сказать, все более раскаивающимся. И теперь ты опускаешься на колени, молишься Богу, который к тебе не имеет никакого отношения. Ты молишься, ты раскаиваешься. Что все это даст тебе? Ты уже подумывал о том, чтобы отправиться в полицию?» «Нет! Это мне сказал повелитель, Филипп. А он никогда не лжет. Никогда». Вулкан повернулся спиной к Фалько, наблюдая за пламенем в очаге. «Я дал тебе добрую жизнь», — сказал он минуту спустя. «Почему ты хочешь отплатить мне злом?» Фалько дрожал, голова у него шла кругом, он прижал руки к лицу, судорожно выдохнул. Над головой в высоких балках зала стонал и выл ветер, словно сон томящихся в муках погибших душ. «Это все зло!» — пробормотал он. Из горла старика вырвался сдавленный всхлип. «Это извращение! Это нечистое!» «И это все, что ты можешь сказать?» «Маловато. Я помню, как в Будапеште, когда я был еще молодым торговцем картинами, ко мне пришел старик и...» «Ковач», — прошептал вулкан, — «верный преданный слуга. И показал бесценную византийскую резьбу по дереву, такую прекрасную, что я был потрясен, и он сказал, что сотни не менее прекрасных произведений можно найти в монастыре на вершине горы Ягер. Он сказал, что его хозяин слышал об аукционе, который я организовал для Коппа, и хотел, чтобы я организовал подобный и для него, принца вулкана». Глаза Фалько стали холодны. «Вулкан! В первый раз я услышал ваше имя и почувствовал, что словно заразился. И, естественно, когда ты увидел мою коллекцию, которую начал собирать еще мой отец, тебе стало все равно, что я за существо. Даже после того, как я убил Ковача, Ты помог остальным сбросить его труп с обрыва. Ты это тоже помнишь?» Фалько содрогнулся. «Оглянись вокруг, Филипп!» — тихо воскликнул вулкан. «Посмотри на красоту, ради которой ты пожертвовал душой!» Моргнув, Фалько медленно обвел взглядом стены, где висели полотна и древние гобелены. Тут были и более современные произведения — картины кисти Лорена, Ингресса, Делакруа, Нольда, Дега, Лоренцо де Креди, венгерских художников, Паала, Борсоса, Симона Холосси. В тусклом свете могучие кони скакали по нарисованным полям. Танцевали на сельской площади крестьяне. Хохотал красивый демон Гольда, пока поэт сражался со своими рифмами. На полотнах дул ветер, холодный, безмолвный, гоня над осенними полями стаю черного воронья. На сцене, погруженный в полумрак, совершали пируэты балерины Дега в розовых масках. Смотрели с холстов лица славных венгерских дворян, и золотые венцы над их головами были единственными намеками на свет и цвет в этих мрачных изображениях. Картины наполняли комнату, сюжеты их были яркими и мрачными, цвета приглушены или сверкающие. «Красота!» — думал Фалько. «О, какая жуткая красота!» Принц-вулкан шагнул к Фалько, но лицо вампира осталось погруженным в тень. «Приближается конец, Фалько. Тот человек, что называет себя тараканом, сегодня ночью принесет мне еду. Он останется здесь со мной. Вместо тебя». Рот Фалько открылся. «Пожалуйста», — прошептал он, потом быстро повернулся, помчался через зал к огромной двери у противоположной стены. Прежде чем он достиг двери, вулкан поднял указательный палец и начертил в воздухе треугольник. Рука Фалько напрасно потянулась к дверной ручке. Ее на прежнем месте больше не было. Вместо проема двери перед ним возникла шероховатая поверхность камня. «Иллюзия!» — завопил Фалько. «Здесь должна быть дверь! Я знаю, что она здесь!» Пальцы в отчаянии скребли камень, возникший на его пути стены. Потом он принялся колотить по камню кулаками. Вулкан захихикал, словно испорченный ребенок, и принялся злорадно распевать. «Филипп не может выбраться! Филипп не может выбраться! Не может! Не может! Боже, помоги мне!» — воскликнул Фалько. Голос его надломился. Он захрипел. «Боже, помоги!» «Прекрати!» — закричал вулкан, прижимая к ушам ладони. Лицо его заострилось, губы приоткрылись, показав зловещие клыки. «Я разорву тебя на куски за это!» Фалько прижимался спиной к холодному камню, с ужасом глядя на приближавшегося вампира. «Хозяин!» — хрипло прошептал он, опускаясь на колени. «Хозяин, пожалуйста, я умоляю вас, не убивайте меня, не убивайте! Сделайте меня таким же, как вы! Как вы! Сделайте меня таким же, как вы!» Вулкан навис над ним, слабо улыбнувшись. «Нет, Филипп, ты слишком стар. Ты уже ни на что не годишься. И ты знаешь слишком много моих секретов, слишком многое из моих планов. Не убивайте меня!» — заплакал ползающий по полу старик, капли слез катились по его щекам. «Мир принадлежит молодым», — сказал принц-вулкан. «Старости нечего делать в нем. Я даю всем вечную юность, и скоро весь мир будет моим. Вспомни Александра Македонского, Филипп. Во время своих великих походов он оставлял коллег и раненых. Теперь ты для меня значишь не больше, чем жалкий калека для Александра». Фалько прижал к лицу ладони. «Боже, спаси грешную мою душу! Отец наш небесный, я совершил много грехов!» «Болван!» — закричал вулкан и сжал ладонями виски Фалько. Пальцы его напряглись, глаза Фалько широко раскрылись от ужасной боли. Послышался тихий треск, и по лбу старика от макушки до переносицы протянулась тонкая кровавая нить. Глаза вулкана сверкнули зеленым огнем, зрачки потемнели. Потом Фалько завопил, вопль его призрачным эхом отозвался в стенах зала, вместе с порывом ветра унесся к высокому невидимому потолку. Капли крови стекали по лбу Фалько, собирались на кончике его носа, падали на рубашку. Послышался более громкий треск, старик что-то в ужасе забормотал. Вулкан вдруг резко повернул ладони. Часть черепа Фалько провалилась внутрь. По лбу от переносицы через макушку до самого затылка пробежала красная трещина. Глаза его наполнились кровью, тело содрогнулось в конвульсиях. Вулкан сжал ладони чуть сильнее, и голова превратилась в кашу раздробленных костей, мозгового вещества и крови. На лицо вампиру брызнула кровь, он стряхнул каплю пальцем, поднес палец ко рту и лизнул. Потом нарисовал в воздухе треугольник, противоположный первому, и дверь возникла на старом месте, словно фотография, проявившаяся на экспонированной бумаге. Те, кто прижался к ней по ту сторону, тихо переговариваясь и смеясь, бросились бежать по коридору. «Кобра!» — повелительно позвал вулкан, и одна из фигур остановилась, потом направилась в обратную сторону. «Да, хозяин», — тихо сказал кобра. Кожа на его лице, туго, словно маска, обтягивала кости черепа. На висках голубыми змеями велись вены. Глаза у него были красные, как у крысы, волосы грязные, сбившиеся. Вслед за вулканом он вошел в комнату, глядя на окровавленного мертвого человека на полу. «Пей», — сказал вулкан, плавно взмахнув рукой в сторону трупа. Глаза кобры вспыхнули предвкушением. Он вздохнул и опустился на колени, пробив клыками горло, и принялся жадно пить, грудь его тяжело поднималась и опускалась. Принц пересек зал и опустился обратно в свое кресло, наблюдая за пиром кобры. Время от времени вулкан пронзительно и коротко смеялся. Кобра был молод и неопытен, он еще не знал той богатой гаммы, отличавшей живую еду от мертвой. Ох уж эти юнцы! Их так легко удовлетворить, и они так жадно стремятся знать. Однако скоро, очень скоро, он и остальные узнают некоторые секреты, которые вулкан хранил уже почти 8 веков. Как призывать к себе летучих мышей, собак, крыс, мух, собирать их огромными стаями и тучами? Как заглядывать в сознание людей, проникать в их мысли? Как определять по единственной капле крови, насколько стар этот человек или из чего состояла его обычная пища? Научиться распознавать во вкусе этой капли оттенки в сотни, тысячи вариаций солености, сладости, кислоты. Они научатся высасывать кровь из вен жертвы до последней капли, трансформируя таким образом человека в себе подобного обитателя ночи. Им так многое еще придется научиться делать. Вулкан откинулся на спинку кресла. Кобра поднял голову, роняя капли крови, падавшие с его подбородка и бледных губ, затем вернулся к своей работе. «Этот по-настоящему любит меня. Он предан», — подумал принц. «Что делать с трупом Фалько?» Взгляд его переместился на огромный камин. Поленья разгорелись как следует, и отблески веселого огня заполнили зал, будто оранжевые привидения. Интересно, как собакам, запертым на нижнем этаже, понравится сегодняшний ужин из жареного мяса? Вулкан сидел, ожидая возвращения таракана. Глава 6. Палатазин удивленно посмотрел на часы. Оказывается, он на несколько минут заснул. 4:20. Коронадо-стрит, казалось, совершенно опустела. Даже Фелиц-клаб закрыл двери, выключил неон вывески. Два силуэта в машине по другую сторону улицы не двигались. Очевидно, они тоже задремали. Нужно было взять с собой кофе, — раздраженно подумал он. Потом появилась другая мысль. «А что, если мы напали на ложный след? Убийства ведь прекратились. Возможно, он исчез из города навсегда. А может, таракан просто затаился на время?» В дальнем конце коронада мелькнул свет фар. Палатазин выпрямился, сердце забилось чуть быстрее. Машина приближалась очень медленно, и минуту спустя Палатазин увидел, что это жук светлого цвета. В горле у него пересохло. Машина остановилась у обочины примерно в 30 ярдах от машины Палатазина, и Палатазин стремительно нырнул в тень приборной доски. Фары Фольксвагена погасли. Дверца открылась, потом снова затворилась. По бетону простучали шаги. Когда Палатазин снова поднял голову, то успел заметить, как затворяется дверь за вошедшим в Мекку человеком. «Это он», — подумал Палатазин. «Это тот самый человек, которого мы ищем.

Она с трудом встала на колени, потом подалась вперед и упала лицом вниз, потеряв сознание. Мотор Фольксвагена заревел, машина сделала резкий разворот и устремилась к импровизированному заградительному блоку, который образовали машины Цейтговеля и Палатазина. В последний момент Фольксваген попытался отвернуть в сторону, но Цейтговель нажал на педаль газа и ударил радиатором в борт машины таракана. Таракан выбрался наружу. За стеклами его очков с толстыми линзами, подобно огненным кругам, сверкали глаза. Он бросился бежать в темноту, но Палатазин уже направил в его сторону свой пистолет. «Стоять или я стреляю!» — крикнул он. Бенфилд продолжал бежать. Палатазин выстрелил в воздух, и Бенфилд рухнул на землю дрожащей грудой плоти. Держа пистолет в вытянутой руке, Палатазин подошел к лежавшему человеку. «Не шевелиться!» — коротко приказал он. «Не двигаться или я стреляю!» Позади он слышал щебетание возбужденных голосов в передатчике Цейтговеля в кабине машины. К Палатазину, топоча словно дикий буйвол, бежал Фарис. Подойдя к Бенфилду, Палатазин увидел, что этот человек свернулся, словно младенец в утробе матери. Он сосал собственный большой палец. Фарис силой заставил его подняться на ноги, защелкнул наручники, сообщил арестованному о его правах. Глаза Бенфилда остекленели, стали пусты. Он смотрел куда-то в сторону далеких холмов. Палатазин вернулся на стоянку пустырь и нагнулся над лежащей девушкой. Дыхание ее было неровно, но во всем остальном она, оказалась, была в порядке. Рядом с ней лежал кусок ткани, очень сильно пахнущий той жидкостью, которую они обнаружили под раковиной в комнате Бенфилда. На глаза Палатазину навернулись слезы. Где-то рядом завыли сирены. Минуту спустя рядом затормозили два патрульных автомобиля, за ними следовала карета скорой помощи. Один из санитаров разломил пластиковую ампулу под носом девушки, и она зашлась кашлем. Потом она села, по лицу ее стекали ручейки черной туши, смешанные со слезами. Ночь была наполнена вспышками мигалок на крышах машин, щелканьем и треском передатчиков патрульных. Фарис обыскивал Бенфилда, стоя рядом с патрульной машиной. Палатазин спрятал пистолет. Бенфилд бормотал, словно в бреду. «Звал меня. Я слышал его голос. Звал меня. Слышал. Он не позволит вам. Не позволит. Он спасет меня. Защитит меня». «Конечно», — сказал Фарис. «А теперь садись в машину и заткнись». Но Бенфилд смотрел теперь на Палатазина. «Он не позволит вам расправиться со мной! Он знает, что вы хотите сделать! Он видит все, видит всю злобную грязь мира!» Он устремил взгляд в темноту мимо плеча Палатазина. «Хозяин!» — крикнул он и всхлипнул. «Хозяин, помоги мне! Моя жизнь твоя! Моя жизнь принадлежит тебе!» «Садись!» — сказал Фарис, подталкивая Бенфилда, заставляя его опуститься на заднее сиденье машины. Палатазин почувствовал, как его охватил внезапный холодок. Что сказал этот человек? Он сказал «хозяин». Он имел в виду Бога или что-то другое. Он заглянул в кабину, увидел, что Бенфилд спрятал лицо в ладонях, словно ему было очень стыдно. Патрульная машина задним ходом выбралась на Палермо-стрит, развернулась, потом исчезла в ночной темноте, оставив Палатазина стоять. Он медленно повернулся, глядя на голливудские холмы, мимо вдруг пронесся порыв холодного ветра, как невидимое гигантское животное. Откуда-то издалека, показалось ему, донесся тоскливый вой собаки. «Капитан, вы будете возвращаться в департамент?» Палатазин посмотрел через плечо на Цейтговеля. «Нет, пусть пока подержит Бенфилда на льду. Если кто-то до утра посмеет вызвать прессу, то, клянусь, он будет у меня просить подаяния на Сельма-авеню». Он провел рукой по лбу. «Пойду домой. Надо немного поспать». Цейтговель кивнул, двинулся было к машине, потом обернулся. «Вы думаете, мы взяли таракана?» — тихо спросил он. «Мои предположения не точнее твоих. Я надеюсь, мы не дали промаху. Если же ошиблись, то зря рвали жопу. Увидимся в конторе». Цейтговель поднял руку, прощаясь, и зашагал к своему автомобилю со свежепомятым радиатором. «Пока», — тихо сказал Палатазин. Он снова всмотрелся в темноту, словно его окружали невидимые собирающиеся силы ночи. «Где он прячется? Каковы его планы?»